Глава 39. Давид не понимал, от чего девчонку плющит-то так. Что странного и необычного в подарке. Ну да, он действительно сделал это от души, и ему этот временный порыв понравился, что ли. Приятно, когда кому-то тоже приятно. Вот такой каламбур в голове у мужчины, от чего хорошее настроение действительно зашкаливает. «Раз все недоразумения улажены, бегом одевайся и выезжаем!» Давид наглым образом взял руку девушки и вложил туда пакетик с новым нижним бельем. «У тебя 5 минут». Ксюха реально выручила, сама того не подозревая. Правда, Давид так и не понял, к чему ее ехидные смешки, поднятый палец вверх, а также подмигивание, закатывание глаз и остальная чепуха, выражающая хрен пойми что. «Исключительно из уважения к вам, Давид Натанович». «Это что?» «Как что, нижнее белье, которое вы утопили?» «Я не топил». «Ну, значит, намочили один хрен. Оксана. Для свидания с любимым человеком покупала, но вам, я смотрю, нужнее». Ехидный смешок. А перед этим глаза у администратора блестели, как будто она только что миллион выиграла. Тут сам черт не разберется в женской логике. Куда уж монстру с его-то опытом общения со слабым полом. Точнее, его отсутствием в полном смысле этого слова. Дорогущий коктейль, можно два, Давид очень щедрый. Парочка сомнительного качества комплиментов. Тут заучил наизусть, а смысл изобретать велосипед. Бурный секс в номере мотеля. Не домой же ее тащить в самом-то деле. Ну и сотня баксов напоследок. А тут уж, насколько отличиться, Давид абсолютно не жадный. Какой нахрен опыт, откуда ему взяться? И как, скажите на милость, разобраться, что думают и на что намекают женщины? Потому что с нормальными бабами нужно общаться, а не со шлюхами. Тут же моментально в голове у мужчины всплыл голос беса. «Охренеть, какой умный стал», — мысленно ответил ему Натаныч. «Прикинь?» Казалось, Карим даже усмехнулся, на что Давид едва не застонал. «Дурка по мне плачет, с бесом в башке у себя общаюсь». «От сердца отрываю», — напоследок усмехнулась Оксана, когда пакет с ярко-красным нижним бельем перекочевал от нее к шефу. «С вас причитается, Давид Натанович?» «Я все оплачу», — монстр приложил одну руку к сердцу, так как действительно не ожидал столь откровенно выражающее уважение поступка от администратора. «Надо будет премию девушке выписать в двойном. Нет, в тройном. А чего, спрашивается, мелочиться, раз человек хороший, размере?» Настроение зашкаливало, и тут прилетело. «Я чужие трусы не надену». Ира совсем сдурела, что ли? Вся романтическая чушь из головы сразу же выветрилась, а у Давида фантазия разыгралась не на шутку. Как представил шикарную фигуру девушки в красном нижнем белье, так чуть слюна на пол не полилась, а он... Короче, сначала вроде медленно раздевал, но потом ускорился. Чуть ли не разорвал дорогущие тряпки, так как желание начало преобладать над разумом. И тут на тебе, Давид, спустись, дорогой, с небес на землю. Если бы не грозный рык беса в трубке каких-то 10 минут назад, то Натанович сейчас бы взорвался. И так времени в обрез. Приказы шефа не обсуждаются. К тому же действительно что-то серьезное случилось, иначе не стал бы Карим так нервничать. «Куда выезжаем?» У девчонки взгляд полный удивления. «К демону». На лице Давида медленно, но уверенно расплылась улыбка. «Так вот оно что. Оказывается, еще и всемогущий демон ее пугает. Знала бы ты, малышка, какой он отличный парень, особенно сейчас, когда рядом с ним мышка. Точнее, две. Ох, какой тебя, Ирочка, сюрприз ждет. Ведь домой же к Демьяну едут. Сейчас там вся нечисть соберется в полном составе. А Давид, кстати, уже опаздывает. Как бы приструнить эту красотку?» «Я не поеду», — Ирина мотает головой из стороны в сторону, рассматривая пакет с нижним бельем. «Поедешь», — давит мужчина, так как начинает постепенно закипать. «У тебя 5 минут». «А если не уложусь?» Ира поднимает взгляд на Давида, как будто нарочно провоцирует. «Не могла другого времени выбрать. Ох, как же не вовремя бес позвонил». «А если не уложишься?» Монстр наклоняет голову к ушку девушки. «Я вернусь и вынесу тебя отсюда голый». Отстраняется, прищуриваясь, опускает взгляд на грудь, замотанную в полотенце. «Хотя в нижнем белье мне нравится больше». «Идиот!» — девчонка легонько бьет Давида в плечо, вызывая у своего собеседника смех. «5 минут!» — Натанович делает ей ручкой и направляется к входной двери. А после из номера выходит. От греха, так сказать, подальше. Длинный коридор, уверенные шаги и полное отсутствие эмоций на лице. Улыбаться Давид в принципе не умеет, а на сегодня лимит улыбок уже исчерпан. Адресованы они исключительно одной единственной девушке. Дожился, черт бы его побрал. Наверное, стареет монстр. Какой-то непонятный сумбур в башке. Сам пока не может разобраться в своих чувствах. Но не точно есть это факт. Знать бы теперь наверняка, что с ними дальше делать. Ну да, в постели ему Ира нравится. Причем впервые с ним такое. Давид готов каждую ночь засыпать с ней рядом. И как ни странно, еще и просыпаться по утрам тоже рядом. Именно это осознание сегодня вывело мужчину из колеи. Бросил девушку одну в душ, злясь только на себя. Обиделась, по глазам увидел, когда обратно в комнату вошла. Еще эта история с одеждой. И Оксана подлила масло в огонь своими глупыми намеками. Дальше своего носа ничего не видите, Давид Натанович. Интересно, что он должен увидеть и куда, блин, смотреть ему? Женщины, одним словом, но и без них тяжко, как теперь оказывается. «Как у нас дела?» — Давид поздоровался с Димоном за руку, зайдя в ресторан. «Новости есть?» «Пока наблюдаю», — парень раскинулся на кресле, внимательно рассматривая симпатичную задницу официантки, которая за соседним столиком расставляла заказ. «Интересно, за кем?» Давид приподнял одну бровь, проследив за взглядом друга, но тот все равно не оторвался от своего занятия. «Тебе не понять», — Дима махнул рукой, вызывая у шефа ухмылку. «Куда уж мне», — мысленно ответил Натанович, похлопал парня по плечу и направился к выходу, бросив напоследок. «Ну-ну». «Минута, две, три...» Мысленно считал, пытаясь унять бешеное сердцебиение. Чего, спрашивается, испугался? Что девчонка не выйдет? 4, 5... Ну и хрен с ней. Фыркнул, достал из кармана ключи и нажал на кнопку сигнализации. Красный внедорожник мигнул фарами, а рядом прозвучал удивленный женский голос. «С кем с ней?» «Уложилась». Давид повернул голову в сторону Ирины, расплываясь в улыбке. Чуть впросак не попал со своими высказываниями. Надо бы поаккуратнее в следующий раз со словами, а то попадет, даже глазом не успеет моргнуть. «Если я мешаю, забей», — подмигнул девушке, провел по ней взглядом с головы до ног. Взял ее под руку, потянув вниз по ступенькам. «Мы опаздываем». Открыл дверь автомобиля, затолкал туда Иру и чуть ли не поперхнулся, глядя, как короткая униформа задирается. «Силы тебе точно понадобятся», — бес ухмылялся, насмехаясь над другом. «Да уж, точно понадобятся. Голые ноги будут всю дорогу маячить перед глазами. Хоть бы в аварию не попасть. Как же не вовремя Карим позвонил, такой кайф обломал. Мучайся теперь, Давид, ты это заслужил».